В это время утра трафик у школы был довольно напряженный. Видимо, пока они доберутся до дома, пройдет немало времени. Эприл хотела избежать неловкости и надеялась, что мужчина не собирается продолжать разговор. Но когда они проехали несколько кварталов в молчании, Эприл стала еще некомфортней. Мужчина перестал улыбаться, и его выражение лица показалось ей довольно угрюмым. Она заметила, что двери закрыты. Она незаметно нажала на кнопку окна пассажирской двери. Оно не открылось. Машина остановилась в ряду ожидающих на светофоре машин. Мужчина включил левый поворотник. Эприл внезапно почувствовала приступ беспокойства. «Нам нужно здесь ехать прямо», — сказала она. Мужчина ничего не сказал. Может, просто не услышал? Почему-то у нее не хватило храбрости повторить вопрос. К тому же он мог просто решить поехать другим путем. Но нет, по той дороге к ее дому не попасть. Эприл стала думать, что делать. Закричать о помощи? Услышит ли кто-нибудь? И что, если мужчина просто не слышал, что она сказала, и не собирается причинить ей никакого вреда? Тогда ей станет ужасно неловко. Тут она увидела знакомого, который брел по тротуару со свисающим с плеча рюкзаком. Это был Брайан, мальчик, с которым она дружила в тот момент. Она громко постучала по стеклу и облегченно вздохнула, когда Брайан обернулся и посмотрел на нее. «Подвезти?» — спросила она губами. Брайан разулыбался и кивнул. «О, это мой парень!» — сказала Эприл. «Может быть, мы остановимся и подберем его? Пожалуйста. Он живет совсем рядом со мной». Это была ложь. На самом деле, Эприл понятия не имела, куда направляется Брайан. Мужчина нахмурился и тяжело вздохнул. Его это совсем не порадовало. Остановится ли он? У Эприл бешено колотилось сердце. Брайан разговаривал по мобильному телефону, стоя на тротуаре в ожидании. Но он смотрел прямо на машину, и Эприл была уверена, что он хорошенько разглядел водителя. Она была рада, что у нее есть потенциальный свидетель на случай, если мужчина замышляет что-то недоброе. Мужчина изучил Брайана и тоже увидел, как тот разговаривает по телефону, глядя прямо на него. Не говоря ни слова, он разблокировал дверь. Эприл дала Брайану знак забраться на заднее сиденье, так что он открыл дверь и запрыгнул внутрь. Он закрыл дверь как раз тогда, когда загорелся зеленый, и машины снова начали двигаться.